Глава 3. Сквозь очки в тонкой оправе Данил Ди Эпплби, который редко вспоминал, так как его зовут, сотрудник таможни и все, уставился на приказ и взъерошил свой рыжий ежик. «Сказано, что вам в принципе можно». «И?» «И подпись генерала Форестера». «Тем более». «Но надо оформить разрешение». «Тогда пойдемте со мной, оформите на месте. Отправлять бумаги и ждать обработки нет времени». «Но так быстро не получится». «Получится. Поехали». «Ну, мисс Вонг, я по транспортным районам ночью не хожу». «А я с удовольствием. Испугались?» «Да нет, но...» «К утру мне нужен корабль и экипаж. Подпись генерала Форестера есть. Можем действовать?» «Ну, в общем, да. Тогда пойдемте. Надо всех оформить». Настаивая и возмущаясь, соответственно, Райдер и чиновник покинули здание из бронзы и стекла. Минут 6 прождали монорельс. Приехали и оказались в переплетении узких улиц, где над головами не утихает вой двигателей. Склады, мастерские и магазины запчастей перемежались обшарпанными многоквартирниками и отдельными домами, где комнаты сдавались в наем. По дороге попалась улица пошире. Грохот машин, грузчики, космолетчики. Прошли мимо неоновых увеселительных вывесок, ресторанов с кухней всех мыслимых миров, мимо баров и борделей. В толпе таможенник съежился и старался не отставать от вышагивающей на длинных ногах Райдеры. «А где вы возьмете пилота? С него и начнем». Она остановилась на углу, засунула руки в карманы кожаных брюк и огляделась. «Есть кандидаты?» «Парочка. За мной». Они свернули в тесный переулок, залитый ярким светом. «Куда мы? Вы знаете этот квартал?» Но она только рассмеялась, взяла его под руку и, как танцор, ведущий умело и без нажима, развернула его к металлическим ступеням. «Сюда? Вы здесь раньше бывали?» Спросила она с такой невинной серьезностью, что на секунду таможеннику показалось, будто это он ее сюда привел. Он покачал головой. Вдруг из подвального кафе на лестницу взметнулась чернота. Темнокожий мужчина с красными и зелеными самоцветами, вживленными в грудь, лицо, руки и бедра. С плеч не спадают влажные мембраны, на ходу чуть пузырящиеся вокруг тонких перемычек. Райдер схватил его за руку. «Привет, Ломе». «Капитан Вонг!» Голос высокий, белые зубы обточены до игольного острия. Он резко обернулся, крылья за спиной разлетелись и заостренные уши дернулись вперед. «Как ты здесь?» «Ломе, коготь сегодня выходит?» «Пришла смотреть?» «Да, против серебряный дракон. Жарко будет». «Слушай, я тебя искал на Денебе. Покупал твоя книга. Читаю мало, но покупал. Тебя не нашел. Где ты ходишь половина года?» «На Земле преподавала. Ну, опять собираюсь в космос». «Хочешь когтя пилотом? Идешь на спичели?» «Ага». Ломе приобнял ее за плечи, обернув мерцающим крылом, как плащом. «Ты лети на Цезарь, зови Ломе. Да, знаю Цезарь». Он сморщился и покачал головой. «Никто не знает, как я знаю». «Обязательно. Но пока мы на спичели». «Тогда коготь хорошо. Ходили с ним раньше?» «Как-то раз на планетоида Хлебедя застряли на неделю в карантине и вместе напились. Кажется, дело говорит». «Все говорит, говорит», засмеялся Ломе. «Да, помню тебя. Капитан, который говорит. Смотри, как этот разбойник будет биться, тогда понимай, что за пилот». «Само собой, затем и пришли». Кивнула Райдера и обернулась к таможеннику, скукожившемуся у перил. «Господи!» – задрожал он. «Сейчас будет знакомить». Но она лишь слегка улыбнулась, качнула головой и вновь повернулась к Ломе. «До встречи. Вернусь, увидимся». «Да-да, всегда говоришь «до встречи, Ломе». Потом половина года нет никого», – засмеялся Ломе. «Но я тебя люблю, женщина-капитан. Возьми меня на Цезарь, покажу тебе». «Если туда полечу, то только с тобой». Острозубая ухмылочка. «Полечу, полечу, всегда говоришь. Надо идти. Прощай, женщина-капитан». Он поклонился, отдал честь и был таков. «Его не надо бояться», — сказала Райдер таможеннику. «Но он ведь...» — подбирая слово, он задумался, как она догадалась. «Из какой он вообще преисподней?» «Земли. Хотя родился, кажется, по дороге от Арктура до Центавра. Мать его вроде служила капралом, если не врет. Ломе любит присочинить». «То есть вся эта экзотика косметохирургия?» «Точно». Райдер уже спускалась по лестнице. «На кой черт они такое с собой творят? Дикость! Вот приличные люди с ними не связываются». «Раньше моряки набивали татуировки. А вообще Ломе больше нечем заняться. Он уже лет 40 пилотом не ходил». «Что, плохой пилот? А чего тогда про туманность Цезаря плел?» «Наверняка он ее хорошо знает. Но ему же лет 120 минимум. А после 80 рефлексы не те. И с пилотированием приходится завязывать. Так что Ломе теперь салажит. Мотается из порта в порт, все про всех знает, ну его и берут, чтобы не скучно было или посоветоваться». В кафе они вошли через балкон, который опоясывал помещение в футах 30 над головами посетителей, сидящих за столиками и у барной стойки. Сбоку и сверху от них, под потолком, в лучах софитов, висела наполненная дымом сфера полсотни футов в диаметре. Взглянув на нее, Райдер заметила. «Еще не начинали». «Это там дерутся?» «Да». «Но ведь запрещено». «Закон так и не приняли. Обсуждали, потом отложили». «Вот оно что». Спускаясь, они пробирались через толпу веселых транспортников, и таможенный сотрудник таращился во все глаза. Большинство посетителей были обычные мужчины и женщины, но что они наворотили косметохирургии? «Первый раз в таком месте», – прошептал он. Куда ни глянь, амфибии и рептилоиды смеются и что-то громко доказывают грифонам и сфинксам в металлической чешуе. «Одежду оставите?» – улыбнулась девушка в гардеробе. На голове исполинская копна розовых завитков. Голая кожа леденцово-зеленого цвета. На губах, сосках и в пупке что-то поблескивает. «Нет», — выпалил таможник. «Надо снять хотя бы обувь и рубашку», — сказала Райдера, расстегивая блузку. «А то будет выглядеть нелепо». Она передала девушке сандалии и начала расстегивать ремень на брюках, но заметила панику в его взгляде, улыбнулась и снова затянула. Он аккуратно снял пиджак, жилет, рубашку и майку. Только присел развязать шнурки, как кто-то схватил его за локоть. «Эй, таможня!» Он выпрямился. Перед ним стоял громадный голый мужчина. Изрытое оспинами лицо с недовольной гримасой напоминало подгнившую и надорванную апельсиновую кожуру. Из украшений у него были только металлические светящиеся жуки, выписывающие фигуры на груди, плечах, руках и ногах. «Простите?» «Ты чего здесь забыл, таможня?» «Я вас, кажется, не трогал». «И я тебя не трогаю. Давай выпьем, таможня. Я сегодня добрый». «Спасибо большое, но я бы...» «Я сегодня добрый, а ты нет». «А если ты не добрый, таможня, я тоже не буду добрый». «Ну, я не один», — он бросил беспомощный взгляд на Райдеру. «Пойдем, угощу обоих. Доброта так и прет». Другой рукой он уже хотел взять Райдеру за плечи, но она перехватила его кисть. В ладонь незнакомца был вживлен расчерченный многочисленными шкалами космометр. «Навигатор?» Он кивнул, и она отпустила его руку, дала себя обнять. «Ну и почему ты сегодня такой добрый?» Мужчина пьяно покачал головой. Черные волосы у него были заплетены в косу, заложенную за левое ухо. «Да вот хочу подружиться с таможней. Вы мне понравились». «Спасибо. Давай угости нас, а следующий с меня». Он было пошел, но тут его зеленые глаза сузились. Он потянулся пальцами к ее груди и ухватил золотистый диск на цепочке. «Капитан Вонг?» Райдера кивнула. «Тогда с вами шутки плохи», — засмеялся он. «Пойдем, капитан. Надо вас с таможней развеселить». Они протиснулись к бару. Зеленую жидкость, которую в приличных заведениях разливали по небольшим фужерам, здесь отпускали кружками. «На кого будешь ставить, капитан? Если на дракона, запущу в тебя кружкой. Шутка, конечно». «Я пришла не ставки делать, а экипаж набирать. Знаешь когтя?» «Был у него навигатором. Только неделю назад вернулись». «И ты сегодня такой добрый, потому же почему он борется?» «Можно и так сказать». Таможенник в недоумении потер ключицу. «Коготь на последнем рейсе прогорел», — объяснила Райдера. Теперь экипаж без работы, а пилот выступает перед публикой. Она обернулась к навигатору. «Как думаешь, многие попытаются его сегодня заполучить?» Он выпятил языком верхнюю губу, прищурил один глаз, уронил голову. Пожал плечами. «Только я, что ли?» Кивнул, глотнул из кружки. «Как тебя зовут?» «Калли, навигатор 2». «Где твои первые и третий?» «Третий там где-то напивается». «Первый был чудесной девушкой, Кэти О'Хиггинс, погибла». Он допил и потянулся за новой кружкой. «Угощаю», — сказала Райдера. «Как это случилось?» Нарвался на захватчиков. Выжили только коготь, я, третий и наш глаз. Потеряли весь взвод вместе с капралом. Отличный был капрал, мать его. Вообще попали мы в этом рейсе. Глаз без уха и носа с катушек съехал. Они 10 лет вместе бестелесными ходили. Нас с Роном и Кэти строили только пару месяцев назад. Но все равно, — покачал он головой, — хреново. «Позови третьего», — попросила Райдера. «Зачем?» «Мне нужен полный экипаж». Калли наморщил лоб. «Но у нас нет первого». «И что, так и будешь сидеть и скулить до бесконечности? Тогда иди сразу в морг». Калли фыркнул. «Хочешь видеть третьего? Пошли со мной». Райдера пожала плечами, и они вместе с таможенником пошли за навигатором. «Эй, дубина, смотри сюда». Развернувшемуся на барной табуретке пареньку было лет 19. У таможенника в голове возник образ скрученных металлических лент. Если Калли округлый, уютный здоровяк, познакомься, капитан, это Рон, лучший третий во всей Солнечной системе. то этот Рон – маленький поджарый с неестественно резко прочерченной мускулатурой, грудные мышцы, как покрытые шрамами металлические пластины под натянутой восковой кожей, живот – гофрированная труба, руки – скрученные тросы. Даже огромные жевательные мышцы выпирают у краев нижней челюсти и словно бьются о рельефные колонны шейных мышц. Льняные волосы всклокочены, глаза горят сапфирами, но из косметохирургии заметна только яркая роза на плече. Мелькнула мимолетная улыбка, и Рон приложил указательный палец к лбу. Ногти на пальцах, напоминающих узловатые веревки, немилосердно обкусаны. Капитан Вонг собирает команду. Рон пошевелился, приподнял голову, и все мышцы его тела пришли в движение, словно клубок змей в молоке. Таможенник увидел, как у Райдера расширились глаза, но не понял, с чего бы, и не придал значения. «Первого нет». Рон снова улыбнулся короткой грустной улыбкой. «А если я найду?» Навигаторы переглянулись. Калли потер большим пальцем переносицу. «Понимаешь, триплет навигаторов». Райдера крепко сцепила руки. «Должен быть вот такой, знаю. И принимать мою кандидатуру или нет, решать само собой вам». «Человеку со стороны тяжело». «Да, просто невозможно. Но выбор будет за вами. Я только советую». «Но советую меня обычно, что надо. Согласны?» Калли потер мочку уха, пожал плечами. «Что ж, заманчиво». Райдер посмотрела на Рона. Тот поставил одну ногу на табуретку, обхватил ее руками и глядел поверх колена. «Ладно, посмотрим, кого вы предложите». Райдер кивнула. «Резонно». «Знаешь, разбитым триплетом работу не часто предлагают». Калли приобнял Рона. «Да, но...» Райдер подняла голову. «Посмотрим схватку». Остальные, сидящие за стойкой, тоже уставились сверх. Люди за столами щелкнули рычажками в подлокотниках, и спинки кресел наполовину откинулись. Калли оставил кружку, Рон забрался на табурет с обеими ногами и облокотился на стойку. «Куда они смотрят?» – спросил таможенник. «Что там?» Райдер положил руку ему на шею, сделала движение пальцами. Таможенник хихикнул, задрал подбородок и замер. Через некоторое время глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. В помещении стало темно, зато парящая под потолком сфера теперь переливалась всеми цветами. Лучи тысячеватных прожекторов проходили через пластмассу и отражались на лицах зрителей, наполнявший сферу дым понемногу рассеивался. «Что сейчас будет?» – спросил таможенник. «Они там борются?» Райдер прикрыла ему рот рукой, и он замолк. Появился серебряный дракон. Разгоняя клубы дыма, бьют словно скрещенные клинки серебряные перья крыльев. Вздымается на огромных бедрах чешуя. В антигравитационном поле десятифутовое тело зыблится и извивается. Зеленые губы искривляет глумливая усмешка, серебряные веки трепещут над зелеными глазами. «Это женщина!» – выдохнул таможенник. Зрители одобрительно защелкали пальцами. В сфере вновь взметнулся дым. «Это наш коготь!» – прошептал Калли. И коготь зевнул и тряхнул головой. Влажно поблескивают клыки саблезубой пасти. На плечах и руках вздуваются мускулы. Из мягких желтых лап выскочили 6-дюймовые латунные когти. Изгибается рифленая арка напружиненного живота. Кончик хвоста с шипами на конце бьет по стенке сферы. Грива, подстриженная, чтобы противнику не было за что зацепиться, переливается, как вода. Калли вцепился в таможенника. «Щелкай давай, это же наш коготь». Бедняга никогда не умел щелкать пальцами и чуть их себе не вывихнул. Сфера вспыхнула красным. Пилоты разлетелись по сторонам и повернулись лицом друг к другу. Голоса смолкли. Таможенник огляделся. Все вокруг задирали головы к потолку. Навигатор 3 собрался в комочек на табурете в позе эмбриона, как живое изваяние из меди. Райдера тоже опустила взгляд, чтобы полюбоваться на сцепленные худые руки и напружиненные жилистые бедра розовоплечивого паренька. А над головами противники, паря в невесомости, растягивались и примеривались. Вдруг дракон сделал выпад. Коготь отпрянул, оттолкнулся от стенки. Таможенник рефлекторно за что-то ухватился. Пилоты сошлись в борьбе, закружились, сплелись конечностями, ударились в стенку. Зрители затопали, но тут коготь выскользнул из захвата и отлетел к верхней точке сферы. Тряхнул головой, сгруппировался. Под ним извивалась чешуйчатым телом дракон, пристально следя за каждым его движением и подергивая от нетерпения крыльями. Коготь рухнул вниз, молниеносно развернулся и ударил дракона задними лапами. Отмахиваясь, она неуклюже шагнула назад. Клыки сабли сомкнулись, но схватили только воздух. «В чем цель?» – шепотом спросил таможенник. «Как понять, кто побеждает?» Он глянул перед собой. Оказывается, ухватил он плечо навигатора 2. «Тот, кто бросит другого о стену, а сам на отлете коснется противоположного края только одной точкой, получает очко», — объяснил Кали, не отрываясь от схватки. Дракон распрямилась, как стальная пружина, и коготь распластался по стене. Но сама она, попытавшись амортизировать отскок одной ногой, потеряла равновесие и приземлилась на обе. Зрители выдохнули, защелкали пальцами. Коготь сориентировался, бросился, прижал ее к стене, но срикошетил слишком резко и ударил стену тремя лапами. Снова танец в центре. Дракон зарычала, изогнулась, вздыбила чешую. Коготь сурово наблюдал за ней из-под толстых век глазами, похожими на золотые монеты. Раскачиваясь, сделал движение назад, затем резкий выпад вперед. От удара по плечу дракон закрутилась в воздухе и врезалась в стену. Снаружи казалось, будто она пытается взобраться вверх по прозрачному пластику. Коготь легко отплыл назад и мягко оттолкнулся одной лапой. Сфера загорелась зеленым, и Кали врезал кулаком по барной стойке. «Так и этой дуре с блестками». Снова переплелись лапы и сцепились когти. Клинч. Но, ничего не добившись, противники разошлись. Еще два нерезультативных броска, и тут дракон ударила головой когтю в грудь, а сама приземлилась на хвост. Зрители затопали. «Фол!» – заорал Кали, отцепившись от таможенника. «Твою мать, это фол!» Но сфера полыхнула зеленым. Второе очко записали дракону. Борцы теперь кружили с удвоенной осторожностью. Дважды дракон имитировала атаку, и дважды ее визави уворачивался, отдернув когти и втянув живот. «Чего она все мурыжит?» – громогласно вопрошал Кали. «Хорош душу выматывать, дерись как следует». Словно услыхав, коготь прыгнул, опять ударил в плечо, но чистого очка не получилось, потому что дракон вцепилась ему в руку, сбила с траектории и заставила неуклюже врезаться в пластмассу. «Нечестно!» – заорал теперь уже таможенник и снова вцепился в Кали. «Так разве можно? По-моему, это не по...» Тут он прикусил язык, потому что в этот миг коготь в противоходе оттянул дракона от стены, прокинул у себя между ногами, швырнул на бортик, а сам элегантно тормознул предплечьем и завис в центре сферы, поигрывая мышцами на публику. «Есть!» – завопил Кали. «Два из трех!» Сферы вспыхнули зеленым. Щелчки сменились аплодисментами. «Он победил?» – забеспокоился таможенник. «Он победил?» «Само собой. Пошли к нему. Капитан...» Но Райдер уже пробиралась сквозь толпу. За ней кинулся Рон, а в арьергарде Кали тащил за собой таможенника. По выложенной черной плиткой лестнице они попали в комнату с диванами, где группки мужчин и женщин стояли вокруг великолепного ало-золотого кондора, готовившегося к поединку с мавром, одиноко дожидавшимся в уголке. Дверь на арену открылась, и вошел взмыленный коготь. «Коготь!» – бросился к нему Кали. «Молодчина ты! А вот капитан, хочет с тобой поговорить». Коготь потянулся, встал на четыре лапы, издал глухой рык. Он тряхнул головой, но тут его золотистые глаза расширились. Он узнал. «Кайдан Вонг!» Рот, растянутый имплантированными клыками, был не в состоянии произносить взрывные губные согласные. «Как я сегодня?» «Хорошо. Хочу позвать к себе пилотом в рейс через Печелли». Она взъерошила желтую шерсть у него за ухом. «Ты мне как-то говорил, что при случае покажешь класс». «Покажу», — кивнул коготь. «Если это все не сон». Он стянул с себя набедренную повязку и комком промокнул пот на шее и подмышками. «Да ладно», — сказал он обалдевшему таможеннику и продолжил вытираться. «Косметохирургия все». «Дай ему свою психокарту», — сказала Райдера. «Он оформит разрешение». «Значит, вылетаем завтра?» «С утра». Из сумочки на поясе коготь достал тонкую металлическую пластину. «Держи, таможня». Сотрудник проглядел строчки, напоминающие рунические записи, вынул из заднего кармана металлический панель-блокнот и отметил смещение индекса стабильности, но решил интегрировать его позже, когда будет делать полный анализ. По опыту он сразу понял, что получится результат намного выше среднего. «Мисс Вонг, то есть капитан Вонг, а этих карты?» Он повернулся к Кали и Рону. Рон почесал лопатку. «Разберемся, когда найдем навигатора один». На его подростковом лице появилось очаровательно воинственное выражение. «Проверим их потом», — сказала Райдера. «Надо сперва других найти». «Нужен полный экипаж?» — спросил коготь. Райдер кивнула. «Может, ваш глаз?» Коготь покачал головой. «У них с носом и ухом очень тесный триплет был. Когда вернулись, глаз одержался часов шесть, может, а о том назад в морг». «Ясно. Посоветуешь кого-нибудь?» «Не, надо идти в бестелесный сектор. Кого-нибудь присмотрим». «Если экипаж нужен к утру, надо выходить», — ставил Кали. «Пойдем», — сказала Райдера. Таможенник приотстал и дождался Райдеру, которая шла сзади. «В бестелесный сектор?» «А что?» «А то. Не нравится мне это». «Потому что там мертвые?» – рассмеялась Райдера. «Не бойтесь. Кроме того, телесным запрещено заходить в бестелесный сектор. Только в некоторые зоны», – уточнила Райдера под хохот остальных. «Но мы постараемся в них не соваться, если получится». «Одеваться?» – спросила гардеробщица. Все вокруг поздравляли Когтя с победой, отвешивали ему дружеские тумаки, щелкали пальцами. Он накинул на голову контурный плащ, и тот сам застегнулся на шее, обхватил руки под мышками и мощные бедра. Коготь помахал толпе и пошел вверх по балкону. «А что, действительно по такой схватке можно оценить пилота?» – спросил таможенник. Райдер кивнула. «На корабле нервная система пилота напрямую подключена к органам управления. Во время гиперстатических переходов он в буквальном смысле борется с флуктуациями стазиса. Вот и смотришь на его рефлексы, на умение управлять своим искусственным телом. Опытный транспортник сразу определит, как он будет работать с гиперстатическими течениями». «Я, конечно, раньше слышал, но увидел в первый раз. Было здорово». «Точно». Когда они подошли к выходу, сфера вновь заиграла огнями. Теперь в ней кружили Кондор и Мавр. На улице Коготь опустился на четыре лапы и пошел рядом с Райдерой. «А капралы взвод?» «Хочу взять из учебки». «Зачем таких желторотых?» «Хочу обучить по-своему. Кто поопытнее, с теми уже поздно». «Дисциплина будет еще та. И толку, как от козла молока. Сам с желторотиками не летал, но говорят». «Лишь бы явных психов не было, а так ничего страшного. И потом времени совсем нет. Самое быстрое, если взвод нужен к утру, это сейчас подать заявку во флот». «Ты уже подала?» Хотела сперва уточнить у пилота, нет ли у него предпочтений. Они как раз проходили мимо телефона-автомата у фонаря на углу. Райдера нырнула под пластмассовый колпак. Через минуту донесся ее голос. «Да, взвод на рейс до Спичели на завтрашнее утро. Понятно, что в последний момент, но особо опытных не обязательно, можно из учебки». Она подмигнула своим спутникам. «Отлично, потом тогда позвоню насчет психоиндексов для таможни. Да, сотрудник тут со мной, спасибо». Она повесила трубку. «В бестелесный сектор ближе всего сюда». Улицы сужались, переплетались, становились все безлюднее. Вдруг они вышли на бетонную площадь, где в сложном порядке крест-накрест высились опутанные проводами металлические башни. Отсвечивающие голубоватым опоры отбрасывали неясные тени. «Так это...» — начал было таможенник, но замолчал. Группа замедлила шаг. В темноте между башнями сверкнуло красным. «Что это?» «Перенос. Они идут всю ночь», — сказал Калли. Снова треснула зеленая молния. «Перенос?» «Мгновенный энергообмен, который происходит при перемещении бестелесных состояний», — охотно пояснил «Навигатор-2». «Что-то я...» К тому моменту, когда они оказались между колоннами, мерцание уплотнилось. Сквозь смог проступило серебристое облачко с прожилками красных огней, образовались три фигуры. Им навстречу двигались три женщины, три усыпанных блестками скелета, глядящие пустыми глазницами. Холодная дрожь пробежала по спине у таможенника. Очертания решетчатых опор просвечивали за призрачными телами. «Лица», — прошептал он. «Посмотришь в сторону и не помнишь, как они выглядели. Смотришь прямо, вроде бы люди, но отвернешься». И еще одна прошла мимо них, и у него перехватило дыхание. «И уже не можешь вспомнить». Он обернулся и проводил их взглядом. «Мертвые?» — он покачал головой. 10 лет проверяя психоиндексы транспортников телесных и бестелесных. Но сегодня в первый раз вот так, лицом к лицу с мертвой душой. И видел, конечно, фотографии. Иногда на улице с кем-то разменешься, из тех, кто поприличнее. Но это...» «На транспортном корабле...» Голос Калли от выпитого звучал тяжело, под стать его набрякшим от мускулов плечам. «Есть такая работа, которая живому человеку не под силу». «Ясно, ясно», — сказал таможенник. «Поэтому приходится брать мертвых». «Например, глаз, ухо и нос. Если бы обычный человек попробовал просканировать все, что творится на гиперстатических частотах, он бы для начала умер, а потом сошел с ума». «Теорию я прекрасно знаю», — сухо ответил таможенник. Калли сгреб его лицо в ладони и притянул к своим корявым щекам. «Да ни черта ты не знаешь, таможня». Тон его напоминал тот, которым он заговорил с ними в кафе. «Вы прячетесь в своей таможенной клетке в надежном гравитационном поле Земли, которое прочно привязано к Солнцу, которое держит постоянный курс на Вегу. И все тут в этой спирали летает и движется по понятным правилам». Он показал рукой на Млечный Путь, различимый над менее светлой частью города. «А на свободу и не выбираетесь никогда». Он оттолкнул маленькое раскрасневшееся лицо в очках. «Эх, да что ты мне будешь рассказывать?» Убитый горем навигатор зацепил рукой за трос, идущий наклонно от опоры к бетону, и тот звякнул. От низкой ноты в горле таможенника что-то булькнуло, и во рту появился металлический привкус обиды и гнева. Он собирался дать ему выход, но медные зрачки Райдры уже смотрели на его лицо почти в упор, как минуту назад мрачная физиономия в оспинах. «Он еще недавно?» Голос был ровный, отчетливый, глаза вцепились в его зрачки. Жил в Триплете. В тесном, сложном, эмоционально-половом союзе с двумя людьми. И один из них погиб. Своим жестким тоном Райдер как ножом отсекла значительную часть его раздражения, но кусочек остался и выскользнул наружу. «Извращенцы!» Рон склонил голову на бок, и в движении его мышц явно изобразились удивление и боль. «На транспортном корабле, — повторил он за Кали, — есть такая работа, которая двум людям не под силу, слишком сложно. Я понимаю». «Эх, и мальчишку обидел», — подумал он. Кали прислонился к опоре. У таможенника просились на язык еще какие-то слова. «Что?» — спросила Райдера. Он так удивился, что она догадалась, что не смог промолчать. Переводя взгляд между Роном и Кали, он сказал: «Мне вас жалко». Кали было вскинул брови, но тут же успокоился. «И мне тебя жаль». Коготь встал на ноги. «В четверти мили отсюда, в полосе средних энергетических состояний, сгусток переносов. Там должны быть примерно такие глаза, носы и уши, какие нужны для Сичели». Он клыкасто ухмыльнулся таможеннику. «Это как раз в запретной зоне. Галлюциногенное зашкаливает, и у телесных психика иногда не выдерживает. Хотя если человек нормальный, ничего с ним не случится». «Если зона запретная, подожду лучше здесь. Посмотрю на их индексы, когда вернетесь». Райдер кивнула. Кали обнял одной рукой исполинского пилота за талию, другой — Рона за плечи. «Пойдем, капитан, а то до утра экипаж не соберем». «Если за час не найдем подходящих, вернемся», — сказала она. Таможенник проводил их глазами.